Это так часто выражение их близости друг к другу. Но хотя бы у того же полковника и Ренаты, его девушки из Венеции. Они говорят и о прошлой войне, и о любви, и об искусстве, и просто ни о чем попадется, о соседе по столику. И вот из чего-то, что попало в поле их зрения, вырастает вдруг целая тема. Она растет, внезапно меняет направление, и вдруг становится совсем другой темой. Люди у Хемингуэя, сидя за столиком и болтая, всегда пьют и легонько, а часто и сильно пьянеют. И разговор в соответствии с этим становится каким-то неукротимым. Самому Хемингуэю как будто бы невозможно уже справиться с ним. Люди разговаривают не по какой-либо схеме и не по делу, а совершенно свободно, импровизируя. Они часто даже как бы заходятся в разговоре. То вдруг рванутся куда-то неожиданно в сторону, то бесконечно топчутся на одном месте, повторяя одно и то же слово, фразу, мысль. Это действительно иногда похоже на импровизацию в джазе, когда, допустим, саксофон начинает как будто бы думать вслух, он словно развивает какую-то мысль, то уходя далеко-далеко от первоистока, то снова к нему приближаясь. И это доставляет удовольствие музыканту. Это его творчество. И болтающим за столом их болтовня тоже доставляет удовольствие, потому что это признак их близости, родства. Значит, им есть что сказать друг другу, а если даже они ни о чем особенно не говорят, то и бесконечные пустяки доставляют им радость присутствия друг возле друга. Вот как полковник с этой девушкой, так и Хадсон с детьми из островов в океане. О чем только не разговаривают эти люди. Мне всегда кажется, что когда Хемингуэй принимается за такой разговор, то и сам немножко пьянеет в процессе письма, и как музыкой в джазе заводится. Ему уже трудно себя остановить, он импровизирует. Ему доставляет удовольствие каждый переход, каждое изменение, каждый нюанс темы. И в конце концов, полнотой разговора он создает удивительную полноту взаимоотношений тех или иных своих героев. Полноту их жажды быть друг с другом, или наоборот, полноту их конфликта, когда они, говоря Бог знает о чем, постепенно наливаются гневом или отчаянием, и часто совсем не по поводу того, о чем говорят. Как интересно и тревожно следить за течением хемингуэевских разговоров. Так же интересно и тревожно, как следить за течением и изменением мелодии в современной музыке, когда любой почти незаметный переход, пропущенный тобой, может лишить тебя понимания всего последующего. Говорят, что Хемингуэй выработал манеру именно так писать диалоги. Это верно, быть может, но вместе с тем, когда слушаешь в самой жизни те или иные беседы, как часто замечаешь эту мозаику, кажется, совершенно бессвязных элементов. На самом же деле все крепко связано какой-то глубоко скрытой сущностью, о которой, возможно, так ни разу и не будет сказано впрямую, но которая зоркому глазу и чуткому уху должна быть видна и слышна. Мне кажется, что Хемингуэю всегда важна не только сущность, но и та причудливость, в которую эта сущность в разговорах облекается. В этой разбросанности тем он как бы специально не отбирает главное, не сужает все до главного и до строго необходимого только для дела, потому что любит эту причудливую бесконечность, эту длительность, эту тягучесть. Любит потому, что она для него тоже есть жизнь. И еще, как я уже сказал, он как будто цепляется за эту длительность, ибо он знает, что в конце концов, когда этой длительности наступит предел, наступит и беда.